Я возвращался с рыбалки. И он, прежде чем продолжать, иронически оглядел мой кукан с небогатым уловом. Потом продолжал. Отдыхал тут один мой приятель, Кэп из Мурманска. Он каждый год здесь отдыхает. Приезжает на месяц, бабули, денег, значит, куры не клюют. Ну, я ему помогаю развлекаться и сам про себя не забываю. Одним словом, хороший парень, я тебя с ним познакомлю, когда он снова приедет. Вот он мне однажды говорит. Слушай, говорит, поехали за город в один хороший дом, Пасху будем справлять. Там должно быть несколько очаровательных женщин. Я буду со своей приятельницей, а ты пускайся в открытое море приключений. Ладно, говорю, попытка не пытка, дома дети не плачут. В крайнем случае, говорит, будет хороший стул с поросенком, да и сама хозяйка, дай бог, женщина. Берем мы в гастрономии торт, несколько коньяков, ловим такси и подъезжаем к ботаническому. Я достаю там хороший букет розочек и едем. В синопе он останавливает такси и входит в дом, где жила его приятельница. Я, значит, сижу в такси и жду. Смотрю, вошел один, выходит четверо. Он со своей приятельницей и еще какой-то мужчина с женщиной. Я, как только ее увидел, сразу стойку делаю. Красуля, ни пером описать, ни языком рассказать. Ну, думаю, конечно, она с этим хахалем, разве такая красулечка нам когда-нибудь перепадет? И только я это подумал. Смотрю, мужчина куда-то умотал, а эти втроем идут к нашей машине. Я от радости чуть головой крышу не вышиб. Открываю дверцу, пропускаю красулечку, а она мне во весь рот улыбается. Я сажусь рядом со мной Кэп, а приятельницу его вперед усаживаем. Чувствую, в воздухе пахнет жареным. Я этот запах всегда за версту слышу и никогда не теряюсь. Анекдоты сами из меня сыпятся один за другим. Красулечка от хохота закатывается, приятельница Кэпа тоже мне в рот смотрит. Одним словом, фурор. Я окончательно смелею и потихоньку, вроде случайно забывшись, кладу руку на коленку красулечки. Она потихоньку убирает мою руку, значит, все в порядке, клеится, потому что не сердится, а просто так для приличия убирает. Ну, я пуляю еще несколько анекдотов, она умирает от смеха, я снова незаметно кладу руку на ее коленку, она снова незаметно убирает, значит, клеится, потому что не сердится, а наоборот, продолжает смеяться. Между прочим, случайно оглядываюсь, у меня в машине такая привычка, и вижу, одна и та же «Волга» за нами идет. Слушайте, говорю, нас кто-то преследует. Тут красулечка оборачивается и еще больше смеется. Приятельница Кэпа тоже смеется, и сам Кэп хохочет. В чем дело, говорю? Это же ее муж, отвечает Кэп. Разве ты не видел его? Какой муж, говорю? Откуда муж? И тут Кэп мне все объясняет. Оказывается, человек, которого я принял за ее хахаля, на самом деле ее муж был. Оказывается, он не отвалил, как я думал, а пошел к своей машине, которая немного в стороне стояла. Оказывается, красулечка просто выразила желание ехать со мной в одной машине, потому что подружка ее, приятельница Кэпа, успела ей рассказать про мою веселость. Ну, а тут-то я как раз и потерял свою веселость. Видно, когда я узнал про мужа, моя физия так скисла, что красулечка еще больше стала смеяться и пальчиком на меня показывать. Я в самом деле здорово приуныл, потому что мысленно уже привык к ней, а теперь приходится перестраиваться. Тут красулечка сама потрогала меня за коленку бархатной лапкой и подмигнула, мол, не унывай, все еще впереди. Во всяком случае, я ее так понял. Ну, у меня вроде отлегло. Ладно, думаю, хоть я и не любитель разбивать всякие там чужие жизни, но если красулечка сама хочет, тогда почему же тогда можно и поухаживать? Подъезжаем к особнячку, а он у самого моря стоит. Кэп расплачивается с таксистом, вытаскивает из машины коньяки и торт, и мы подходим к калитке. Муж красулечки тоже выходит из своей машины, Кэп нас знакомит. Я выбираю минутку, пока звонят в калитку, отвожу его в сторону и прошу, объясни ситуацию. «Муж, тебе не помеха», — отвечает Кэп, Но тут есть одна тонкость, потом сам поймешь.